Глава 14. Два выходных дня Лев Иванович и присланный ему в помощь Виталий Калитин ходили по адресам, которые были в списке Павла Гора. В понедельник к ним присоединился уже практически выздоровевший Станислав Кричко, а во вторник, когда Елена и Ярослав закончили свою часть работы, было решено собрать оперативку и поделиться тем, что уже успели наработать. Первое, что бросилось Льву Ивановичу в глаза, это внешность Елены. Она подстриглась и выкрасила волосы в другой цвет. Теперь она была не черноволосой с разноцветными прядями, а рыжеволосой, и волосы не ложились ей на плечи, а были коротко острижены. Но челка, падающая на глаза, осталась. Одета она теперь была тоже несколько по-иному. Стиль ее одежды напоминал Гурову моду 60-х, когда многие девушки ходили в длинных в пол юбках и белых блузках, а на шее носили много цветных бус или переплетенных веревочек. Он хотел было спросить у Елены, почему она вдруг решила сменить имидж, но отчего-то застеснялся и подумал, что этот вопрос будет выглядеть не совсем тактично. Какая, в принципе, ему разница, как одевается современная молодежь? Главное, чтобы в голове у нее не было пусто. Тем более, что новый имидж студентки ему понравился. Ей очень шли и рыжий цвет волос, и длинная юбка. Когда все расселись за столом, Лев Иванович попросил Елену рассказать, что они с Прилучным узнали, изучив контакты Жигановой. «Похвастать особо нечем», — безрадостно заметила Елена. Темные круги у нее под глазами и усталый вид говорили о том, что она в последнее время почти не спала. «Мы проверили все 40 постоянных контактов Марины и 10 заходов на ее страницу, которые были сделаны за последние полгода. Итог такой. Все, кто находится у нее в друзьях, это в основном молодежь до 24 лет. Практически все они активны в социальных сетях, и поэтому мы легко смогли проверить их алиби на момент похищения Жигановой». Елена перевела дух и, собравшись с мыслями, продолжила. «Мы с Ярославом заодно проверили, нет ли у кого-то из них или их родителей авто марки «Шевроле Спарк», но таковых не оказалось». «А что у нас с теми, кто не входил в число друзей Жигановой?» — напомнил Лев Иванович. «Нам нужен ее таинственный работодатель, который, как утверждает София Липатова, вышел на Марину именно ВКонтакте». «Да, мы нашли контакт с ником «Хитрый лис», под которым, скорее всего, и входил на страницу к девушке ее похититель», — ответила девушка. «Но он привел нас на временную страницу. Мы вошли в мессенджер с перепиской, но все сообщения со стороны лиса были удалены, а из тех обрывочных фраз, которые мы обнаружили у Жигановой, было ясно только одно — она договорилась с хитрым лисом о встрече, потому что ее заинтересовало его предложение работы. Ей было удобнее работать на дому в свободное время, чем выходить в смены на подработку в какую-нибудь пиццерию или кафе». «Мы сделали скрин с ее переписки», — добавил Ярослав. «Так что можете сами почитать». «Да, вот», — Елена достала из папочки, которую она принесла, один из листков и протянула его Гурову. «У нас тут еще несколько интересных скринов. Это из переписки Марины с другими работодателями и парой парней или мужчин, которые предлагали ей интим». Гуров листок со скрином не взял и, махнув рукой, сказал: «Я посмотрю все сразу, но позже. Оставь то, что вы принесли, на моем столе. Значит, хитрый лис у Жиганова и охотников у Чалкина. Это вам ни о чем не говорит?» — спросил он и посмотрел на всех присутствующих. «И фамилия, и ник связаны с охотой», — заметил Калитин. «Таким образом, убийца пытается определить свой статус, мол, я веду охоту, и я хитрый, как лис». «Да, я согласен с Виталием», — кивнул Кричко. «Для регистрации и входа в контакт нужен номер телефона. Я так понял, что был использован разовый?» «Да, номер был одноразовый. Мы проверяли у оператора связи», — ответил Ярослав. «Страница была создана только для разового контакта, как и в случае с Чалкиным. А это говорит о том, что и все эти уловки и сохранение секретности были только для одного — для сохранения анонимности». «Каллиграф действует весьма осторожно», — задумчиво проговорил Лев Иванович. Он помолчал, глядя себе на руки, а потом, словно очнувшись, добавил: «Но ничего, он обычный человек, рано или поздно мы найдем его слабое место или он совершит какую-нибудь ошибку. Тогда и прижмем этого хитрого охотничка к стенке». «Лучше уж рано, чем поздно», — с серьезным видом проговорила Елена. Все будет зависеть от нас с вами. Но времени до следующего убийства у нас и вправду немного, а подвижек пока что никаких нет, с сожалением в голосе заметил Лев Иванович. Наши ребята из криминалистического отдела внимательно изучили обе видеозаписи, и итог неутешительный. Только на одной из них, той, что вела съемку остановки, с которой забрали девушку, им удалось различить часть номера на автомобиле. Это первая буква «А» и первая цифра, да и то нечетко. Непонятно, то ли это тройка, то ли восьмерка. Номер заляпан грязным снегом, что наверняка было сделано намеренно. Запись с видео от Трюдо совсем нечеткая. Машина проехала так быстро, что даже раскадровка не помогла четко рассмотреть номерных знаков. «А что дали по адресные обходы?» — не то со странной улыбкой, не то с ухмылкой спросил Прилучный. «За эти дни мы обошли не так уж много квартир. Я сделал несколько списков, разделив всех проживающих по категориям», — стал докладывать Лев Иванович. «По тем данным, которые мы установили, в 30 из 102 адресов проживают одинокие мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. И еще в 10 случаях возраст одиночек мужского пола выше 40. Есть еще 15 одиноких женщин, пятерым из которых от 30 до 45 лет. Остальные у нас семейные пары или люди по возрасту или полу, неподходящие под психологический портрет каллиграфа». Гуров вопросительно посмотрел на Елену и Ярослава, ожидая вопросов, но оба они молчали, и он продолжил. «Мы начали обход с квартир, в которых проживают одинокие мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. За 3 дня прошли втроем 10 адресов. В 3 из них пришлось заходить по 2-3 раза, так как сразу застать жильца мы не смогли. У всех, кого мы проверили, были алиби, по крайней мере, на дату и время похищения и убийства Марины Жигановой. Их алиби на момент похищения и убийства Чалкина и Романовской, как вы понимаете, установить будет весьма сложно. Прошел довольно большой период времени. Не все люди могут вспомнить, чем они занимались год или полтора года назад в какой-то конкретный день, а уж тем более конкретный час». Гуров замолчал, и в комнате повисла тишина. Нарушила ее Елена, которая спросила. «А как насчет машины? У кого-то из людей в ваших списках есть красный «Шевроле Спарк»?» «У 3 есть авто такой марки, но не красного цвета», — заглянув в бумаги, сообщил Лев Иванович. «Две машины находятся во владении семейной пары, а одна у одинокой женщины с ребенком. Я сегодня с ней встречусь вечером и поговорю. Вдруг она кому-то давала на время ключи от своей машины. У нее, кстати, машина не красного, а вишневого цвета. Вполне возможно, что свидетель ошибся с цветом, приняв вишневый цвет за красный. Зовут женщину Алина Сергеевна Юлдашева. Ей 32 года, она разведена и работает преподавателем в том самом колледже, в котором училась и Жиганова». «Совпадение или...» — Кричко посмотрел на напарника. «Может и совпадение, а может и нет. Буду выяснять. Надо будет проверить все ее знакомства. Хотя не обязательно наш каллиграф окажется в списке ее друзей или родственников. Зная, как осторожен убийца, вероятнее будет предположить, что он, выслеживая Жиганову, постарался узнать как можно больше не только о ней самой, но и о тех, с кем она могла контактировать. В том числе и в колледже, в котором она училась», — ответил Лев Иванович на вопрос Станислава. «А если еще и учитывать, что для каллиграфа выслеживание и постановка убийства — своего рода игра в шахматы или шарада, то он вполне мог обратить внимание на машину преподавательницы и симпровизировать на этом, чтобы в очередной раз запутать расследование и направить его по ложному пути», — немного помолчав, добавил Гуров. «Но другого выхода, кроме как проверять все возможные варианты, у нас нет». «Давайте нам с Ярославом тоже кого-нибудь из ваших списков», — категоричным тоном потребовала Елена. «Мы тоже будем участвовать в поадресном обходе. Только вот нам нужно знать, какие вопросы задавать», — добавила она и быстро посмотрела на сокурсника, а потом на Льва Ивановича. «Хм, думаете, что справитесь?» — с сомнением посмотрел на них Гуров. «Справимся», — самонадеянно кивнул Прилучный. «Мы будем весь разговор записывать на телефон», — неуверенно добавила Елена, и неуверенность в ее голосе больше понравилась Льву Ивановичу, чем самонадеянный ответ Ярослава. «Хорошо, я дам вам несколько адресов на пробу», — немного подумав, ответил Гуров. «Выбора у меня нет. Нам нужны люди, чтобы успеть обойти всех хотя бы за месяц. «Сегодня у нас 6 декабря», — уточнил он, бросив взгляд на экран телефона. «Перед тем, как пойдете, я вас проконсультирую. Все, давайте выдвигаться», — заключил он и встал. «Ну, у нас со Станиславом уже есть свои списки», — заметил Калитин, надевая куртку. «Поэтому мы пошли, а вы догоняйте». Кричко и Калитин ушли, а Лев Иванович стал выписывать на отдельный листок адреса, по которым Елена и Ярослав должны были пройтись с вопросами. Он объяснил им, какие вопросы они должны задавать и как представляться, но предупредил. «Если с вами по какой-то причине не захотят говорить, например, заявив, что вы не работники полиции и не имеете права задавать вопросы, то не спорьте. Просто сделайте пометку, и я или кто-то из оперативников нашей группы наведается к ним еще раз. Все понятно?» «Понятно», — безо всякого энтузиазма кивнула Елена. «И выше нос. Уверенность и наглость — второе счастье оперативного работника», — подбодрил ее Лев Иванович. «Вы ведь, в конце концов, почти дипломированные психологи. Вот и учитесь разговаривать с людьми так, чтобы им хотелось с вами откровенничать».